Глава 8. Проклятая яблоня. Утро выдалось пасмурным, сырым и туманным. Первым по-настоящему осенним с того дня, как Нойда и Лишний переправились через Тругу. Нойда заметил, что многие цветы вовсе не раскрыли лепестки. Видно, большая луна тоже была опечалена гибелью старшей женщины в роду. На этот раз Нойда просить проводника не стал. Он уже знал дорогу и в целом представлял, куда идти дальше. Кроме того, он не хотел рисковать ничьими жизнями, кроме своей. Ну и Лишнего, от него поди отвяжись. Пробирающий до костей ветер дул с полуночи, гнал по небу бледные серые облака. Березы шумели в вышине, роняя желтые листья. Нойда и его спутник покинули священную рощу, прошли дальше по опушке леса, срезали изрядный кусок луга, где на них впервые напали. Шершни так и не появились. «Сегодня, знать, холодно для полета», — раздумывал Нойда. «Или готовят засаду?» Когда впереди снова показался лес, тропинка нырнула вниз. Нойда нахмурился. Не любил он лесные овраги, глубокие распадки. Отродясь, ничего хорошего в них не бывало. А вот какая-нибудь дрянь заводилась частенько. Вскоре они с Лишним вошли под густой полог леса, и все вокруг погрузилось в полумрак. Тропа вела вниз да вниз. Сперва пропал подлесок, потом исчезла трава. Ноги вязли в черной грязи. «Братец, ух, не нравится мне этот лес», — шептал Лишний, беспокойно оглядываясь на ходу. «Смотри, как много мертвых деревьев». Так на корню и засохли. Не засохли, а сгнили. Бросил Нойда, вглядываясь в зеленоватый полумрак впереди. Так, а березы-то были неправы. Тут не одна яблоня, а целая роща. Живых деревьев вокруг становилось все меньше, и вот, наконец, остались только серые, корявые, покрытые шершавой корой стволы лесных яблонь-дичков. Странные это были яблони. Они изгибались дугами во всех направлениях, выбрасывали отростки и ныряли макушками в землю. Которые помоложе вздымались крутыми арками. Старые лежали на земле, упав под собственной тяжестью, напоминая жирных толстых змей. Вверх торчали прямые, как копья, ветви, надеявшиеся пробить лиственный кров и вырваться к солнцу. «А лес все же засох», — пробормотал Нойда. Кто-то из него все соки высосал. Идти было скользко и неудобно. Под ногами чавкало, вся роща была завалена гниющими яблоками. В запахе гнили и плесени то и дело врывался терпкий и сладкий аромат тех яблок, которые еще висели на ветвях. Лишний невольно протянул руку, сорвал одно, понес было ко рту. Нойда ударил его по руке так, что яблоко отлетело в сторону. «Не ешь тут ничего!» Лишний вздрогнул, опомнившись. «Диковинное место, старший брат», — подтвердил он. «Вроде яблони, а усы дают, что твоя земляника». Нойда огляделся и сказал. «Опять правы березы. Яблони, глядишь, впрямь одна, да с побегами». «Одна?» — Лишний аж присвистнул. «Вот ты так разрослась?» «Ага». Как яблоня старится, так наклоняется и упирается верхушкой в землю. Из самой большой ветки вырастает новая яблоня. Хм, поглядеть бы на коренной ствол. Так он, поди, давно в труху обратился. Лишний нагнулся и тронул лежащий на земле ствол толщиной с бочку. Ты только погляди, сколько же лет им. А Кокоеву сказала, это яблоня видела много поколений. Пращуры нынешних вожан поклонялись яблоне кровавыми жертвами. «Яблоня, которой много поколений?» — усомнился юноша. «Она искажена чарами». Нойда устремил взгляд вперед и пробормотал. «А значит, и коренной ствол найдется. Посмотрим, откуда все расползлось». Посреди голой поляны, в кругу почтительно отступившей поросли, торчало нечто, пугающе похожие на безголовое человеческое тело. как будто могучая старуха вросла ногами и руками в землю, пыталась освободиться, но не могла и страдала. На дереве не было ни единого листа. Бледно-серая кора, прорезанная глубокими трещинами, блестела, вылощенная ветром, снегом и дождями. У основания ствола белели присыпанные рыхлой землей кости. Много костей. Нойда не стал в них вглядываться. «Храни нас, волость Шкай!» — пробормотал лишний. «Дерево-то человечиной кормили». Он подскочил от звука хриплого карканья прямо над головой. На верхушку коренного ствола усаживалась ворона. «Ага, хорошо», — протянул Нойда. «Мы в правильном месте». «Парень, копай землю. Что смотришь?» «Вот тут, прямо под стволом, где ворона сидит. Только осторожнее». «А она...» — лишний с опаской посмотрел наверх. «Я присмотрю», — пообещал Нойда. «Давай». «То, что нам надо, лежит неглубоко». Лишний подобрал подходящий обломок кости и послушно принялся копать. Нойда развязал суму и встал так, чтобы в случае чего быстро выхватить колотушку. «Нашел!» — раздался голос лишнего. «Ой, страх-то какой!» Нойда заглянул в ямку между корней. Там в жирной земле лежал длинный зубастый череп. Вот только тварь, которой он принадлежал, в этом мире больше не водилась, к счастью для всех. «Древний зверь!» — возбужденно воскликнул лишний. «Я видел такой череп в святилище у Мещер. Там, где...» Он осекся. «Там, где ты открыл кошель, и в тебя вселился огненный дух», — мысленно довершил за него Нойда. Жутковатый череп смотрел пустыми глазами. В одном из них зашевелилось что-то черное. Нойда поднял ногу. Ворона спорхнула на землю. На глазах выросла, выпрямляясь, меняясь, и вот уже перед Нойдой стояла бледная черноволосая женщина, словно бы одетая в ночную тьму. За спиной тяжелым плащом лежали крылья. «А вот и колдунья», — произнес Нойда. «Где же твои молодцы?» «Не тревожь спящих», — голос женщины отдавал горьким медом. «Сегодня холодно для охоты». «Зачем пришел, колдун?» «Нет, это ты расскажи. Зачем выходишь отсюда? Зачем преследуешь деревню Берез?» «Да кто ты такая?» Последний вопрос сам сорвался с уст Нойды. Черноволосая отметила изумление в его глазах и улыбнулась. «Ты ожидал встретить здесь обычную чародейку, такую же, как ты, верно? А вместо этого, я вижу, ты начинаешь догадываться, кто я». Бездонные черные глаза смотрели Нойде прямо в душу. Он уже один раз видел подобный взгляд, только очи были синие. «Да, мы просыпаемся, колдун», — прошептала женщина, явно видя его мысли. «Что-то или кто-то пробуждает нас по всему миру. Нас много. Есть боги, которых порождает сияние светил, а есть те, чьи корни уходят в первородную тьму. Может, это голос бездны вызывает нас из пропасти забвения?» «Ты когда-то была богиней в этой земле», — сказал Нойда. Это был не вопрос, и женщина не стала отвечать. «Мне снились сны», — продолжала она. «Мне снилось, как черные крылья носят меня над полями кровавых битв. Мне жертвуют, и дым от сожжений опьяняет меня. Так все и было много веков назад. Потом мой народ исчез, и меня забыли». «Почему исчез твой народ?» «Пришли великие воды и разлились морем. А когда вода отступила, здесь поселились совсем другие люди. Они уже не знали меня, и я заснула. На века, тысячелетия. Все, что у меня было, — это сны о прошлом». Женщина наклонилась, указывая на череп чудовища. «Этот череп принадлежит крылатой твари, ровеснице того прежнего мира. В нем свели гнездо шершни. Здесь я и проснулась». «Зачем ты наделала из шершней воинов?» — спросил Нойда. Бездонные глаза вспыхнули. «Потому что мне нравятся воины. Но в этих краях теперь обитают лишь жалкие рыболовы». «А зачем ты натравила шершни на деревья и священные рощи?» «Я не стану скрывать, колдун. Мне нужно зеркало». «Какое зеркало?» Нойда едва не спросил, что такое зеркало, но он бывал в новом городе, в боярских теремах, и вспомнил, что это и зачем. Так значит, большая луна... Это вещь из тех моих времен, — с горящими глазами продолжала богиня, — ставших прошлым, когда на месте этих лесов зашумело море. Великое зеркало не для смертных. Оно способно менять саму ткань мира. Оно наводит мороки и превращает грядущее в настоящее. Осмелившийся взглянуть в него узрит свое истинное лицо. Так зачем оно тебе? Мне нужно вспомнить, кто я, — воскликнула черноволосая. — Вспомнить имя. — Помоги, колдун. Я, пожалуй, даже не стану отбирать зеркало у глупых деревьев. Я только посмотрю одним глазком. — Нет, — отрезал Саами. Он слишком хорошо помнил Седду Синеокую и очень похожие разговоры с ней. А еще Оадзь, коварная женщина-лягушка, тоже говорила. — Она спала? И нечто разбудило ее. «По всем северным землям просыпаются темные сущности», — думал он, ощущая бешеный бег сердца. «Сильные, древние, недобрые. Кто призывает их? Что творится на свете?» И еще одна мысль посетила шамана. Раньше он считал, что во всем виновата Седда. Но что, если и саму морскую Равку разбудили? Кто-то еще более сильный, чем она. «Пусть ты и не помнишь свое имя, — заговорил он, бесстрастно глядя на женщину, — твои деяния говорят за тебя. Едва пробудившись, ты начала убивать. Ты превратила шершней в подобие своих верных, умерших тысячелетия назад. Ты говоришь, что ищешь только знаний. Ты лжешь. Я видал много лжецов. Ты алчишь власти и крови. Ты так изголодалась без жертвенной крови. Женщина облизнула губы и медленно склонила голову на бок. А если ты ошибаешься? Я готов платить за ошибку, но я прав. Уходи туда, откуда восстала. Нойда с размахом наступил ногой на череп. Древняя кость рассыпалась в крошки. Среди обломков ворочались сонные шершни. Нойда быстро растоптал и их. Когда он поднял голову, богини больше не было. Призрак развеялся, ворона с карканьем улетела прочь. Когда Нойда и Лишни вернулись в рощу, их уже ждали. Злой северный ветер стих, как по волшебству, и серые облака расточились. В усыпанном звездами бархатно-синем небе ярко сияла луна, а в теплом воздухе разливался аромат цветов. Снова невозможно было понять, то ли здесь весна, то ли лето, то ли ранняя щедрая осень. Серебристой лентой блестел пограничный ручей, а прямо за ним, окруженная жителями священной рощи, стояла нарядная Сильма. Она высоко держала голову, расправив плечи, и даже, казалось, стала более важной и статной. Новое платье мало напоминало тот незатейливый девичий убор, в котором она ходила с бабушкой и дедом за реку. Светло-русая коса убрана под вышитый плат. На лбу — высокая, усыпанная сверкающим речным жемчугом шапочка. А спереди, закрывая грудь от горла до пояса, сиял, подобно отражению полной луны, круглый серебряный оберег. «Зеркало», — вспомнил Нойда слова темной богини, глядя на блестящий выпуклый диск, украшающий грудь Сильмы. Гладкую поверхность металла оплетало множество подвесок и цепочек, спускавшихся ниже пояса. Занятно. Он очень хорошо понимал смысл всех этих звезд, трав и цветов на цепях и подвесках. Некто, сведущий в колдовстве и очень умелый, взял древний наус, сильный и страшный, и усмирил его мощь, превратив в оберег плодородия и долголетия. Друг деревьев или попросту очень умный чародей. Кто это был? Отец Аки Куйву, якобы нашедший зеркало под холмом? Местный колдун, сделавший из опасной находки женский оберег по его просьбе? А может, кто-то из богов? «Здравствуй, ведун!» — приветствовала его Сильма. Даже голос ее изменился, стал глубоким и по-особому напевным. Слышались в нем и радость от встречи, и упоение новым высоким положением и легкое злорадство. «Не удивляйся, Сурку отныне хранит и меня, и дитя в моем чреве, и всю нашу родню». Ноида услышал, как лишний за его спиной в ужасе затаил дыхание, и усмехнулся. «Ну и слава богам!» — отозвался он не слишком почтительно, зато искренне. «Пусть дитя спокойно растет в твоей утробе, Акка Сильма. Шершни больше не побеспокоят вас». «Мы знаем», — ответила новая великая береза. «Ты прогнал злую богиню, возжелавшую наш оберег. Мы видели, как она улетала на север. Проси награду, ведун». «Что тут просить? Ты сама мне награду назвала». «Это как?» — нахмурила белесые брови Акка Сильма. «А вспомни, у славен на том берегу, что ты мне посулила?» Юная великая береза думала недолго. «Пойдем, ведун». Иноиду провели в самую глубь священной рощи, на холм, обитель старших деревьев. Там над родником нависала береза, видевшая, наверное, еще времена потопа, о котором говорила крылатая богиня. Древнее дерево пригибало к земле огромная сувель, нарост на стволе, который многие ведуны считали средоточием жизненных сил дерева и старались раздобыть любой ценой. «Возьми сувель», — сказала Сильма. «Эта береза хочет родиться заново и согласна его тебе отдать. Сделай себе новый бубен». У безымянного Ноиды аж дух захватило. Он-то надеялся, что какое-нибудь великое мудрое дерево поделится с ним лишь веткой для обода. А тут целая сувель. Если выточить ее наподобие чаши, натянуть сверху оленью кожу, да сильнее такого бубна не будет на всем севере. Сильма подошла к согбенной березе, положила руку на почерневшую от времени кору и что-то шепнула. Древнее дерево ответило ей долгим вздохом облегчения. Затем раздался треск. Ствол, давно отрухлявивший в сердцевине, переломился у основания, и береза упала на берег ручья. Ветви погрузились в воду, а драгоценная сувель оказалась прямо у ног Ноиды. «Ты получил награду?» — спросила Сильма. «Ты доволен?» «Да-да, я понимаю, что пора и честь знать», — подумал Ноида. Но вместо того, чтобы попрощаться, сказал. «Мне давеча приснился сон. Будто ты, Акка Сильма, ведешь меня к оврагу, а там на дне лучится серебром ваши Сурку. Я прошу взглянуть на него, но ты говоришь, в нем можно узреть свою смерть». «Не смерть, судьбу», — покачала головой великая береза. «У вас, людей, это часто означает одно и то же. Нас же смерть не особо тревожит, так что мы говорим, увидишь правду». «Узришь свое истинное лицо», — вспомнились Ноиде слова темной богини. «Хочешь посмотреть?» — улыбаясь, спросила Сильма. «Не боишься?» «Боюсь», — признал Ноида. «И все же посмотрю». Великая береза резким жестом убрала с лика серебряного зеркала все подвески и цепочки. «Гляди, только не ослепни». Ноида шагнул вперед и решительно вперил взгляд в серебряное сияние. «Я вижу», — через некоторое время недоверчиво проговорил он. «Да ну чепуха какая-то! Что ты видишь?» «Вижу себя, старого, окруженного большой семьей. Вижу детей, внуков и внучек. Они ластятся ко мне, будто щенки к матерому кобелю. А я и рад с ними возиться. Что за чушь?» Ноида в недоумении отпрянул от зеркала. Сильма звонко расхохоталась. «Старший брат», — послышался позади робкий голос, — «а можно и я одним глазком?» «Истинное лицо». Ноида скривился и молча отступил в сторону. Лишний робко улыбнулся Сильме и жадно уставился в зеркало. Глаза его широко распахнулись, и Ноида мог бы поклясться. Вспыхнули золотой зеленью. «Отец, это я. Взгляни, порадуйся. Я снова родился». «Кого ты там видишь?» — встрепенулся Ноида. «Ай, горячо!» — закричала Сильма, отпрянув. «Не гляди, не гляди!» Сурку полыхнула белым слепящим пламенем и погасла. «Кого ты там видел?» Ноида сгреб ученика за грудки. «Я должен знать Бога! Ты видел там Бога?» Лишний мотался в его хватке и упорно молчал.